Глава 15. Как потом выяснилось, этот хрен попал в гостиницу, угрожая той самой горничной, что упала в обморок. Не то чтобы я об этом не догадывался, но нужны были подтверждения. Работа в этом городке для меня закончилась, и мне не хотелось, чтобы остались какие-то там следы, ведущие к другим преступникам. Я знал, что они есть, но мне было лень их искать. Уж вы меня простите, меня прислали сюда, чтобы я закрыл врата. Так чего же здесь задерживаться? Враги у меня имеются и в Новоимперске, а в этом захудалом городишке пусть квасятся дальше. После того, как я выбросил неудавшегося убийцу из окна, никто и не догадался, что он был переломан еще до того, как полетел. А благодаря свидетельствам горничной и невидимой поддержки Звягинцевой, дело быстренько замяли, списав на вынужденную самооборону. В принципе, так оно и было. С небольшими дополнениями, но зачем о них кому-то еще знать? «Ох, Максимка, когда ты так думаешь, я вся горю», — простонала в голове Пафи. «Остынь, красотка», — мысленно усмехнулся я. «Проблемы еще не закончились, и чем мы ближе к нашей цели, тем их будет все больше». «Ты так боишься Арманова и его мелких собачонок?» «В данном случае я имею в виду твою сестрицу Артару. Арманов по сравнению с ней — пешка». «Согласна, но пока она ничем нам не угрожает». «Откуда ты знаешь? Может, она сейчас ходит среди нас?» «Вот зачем я об этом подумал?» «Нет, властная суккуба не появилась, но теперь я видел ее в каждом незнакомом лице. Да и в знакомых тоже». «И да, я все еще находился в своем номере в гостинице. Меня постоянно расспрашивали о произошедшем. Под конец я не выдержал и чуть было не послал очередного копа, который так и пытался вывести меня на чистую воду. Тонкие и скользкие вопросы сводились к тому, что я выбросил наемника специально, хотя мог просто оглушить. Так-то он прав, но я не желал оставлять в живых того, кто только что пытался забрать мою собственную жизнь. Ах да, сюда приехали даже те копы, что не желали меня пускать к вратам. Зачем? Не знаю. Вроде бы моя знакомая капитанша вежливо поставила на место. Может, хотели увидеть мою изрезанную тушку? Или же просто решили посмотреть, как я выкручиваюсь? Но в любом случае, мне на них было наплевать. А вот с кем реально появились проблемы, так это тот полицейский, что никак не унимался и допрашивал меня вот уже полчаса. «Так вы говорите», — завел он свою пластинку в третий раз, но тогда я не сдержался. «Да, говорю», — вырвалось у меня само собой. «И говорю уже в который раз. Может, вы хотя бы записывать будете?» «Решили учить меня моей работе?» Тут же ухватился за мои слова коп и с надменным взглядом ухмыльнулся, думая, что поймал меня. «Так вот, Максим Боя... угомонись!» На его плечо легла тяжелая рука. Сзади подошел его коллега и добродушно улыбнулся мне. «Боярский, кстати, прав. Почему ты не записываешь?» «Ну, сержант!» «Все, можешь идти». Он слегка подтолкнул болтуна, отчего тот пошатнулся, но все же поплелся в сторону с недовольной миной. «Извини его», — обратился мужик уже ко мне. «Позвольте представиться. Сержант Бурин». «Имя Анатолий, должность полицейский, настроение радость». «И чему же он так радуется?» — мигом заинтересовалась Пафи. «Наверное, тем, что сможет лично меня расспросить», — вздохнул я. «Ну, либо он желает тоже меня прикончить и рад, что отогнал конкурента». Если в первые секунды я был рад, что предыдущий коп от меня отвалил, то сейчас заметно напрягся. Бурин мне не нравился, а яркая темно-синяя аура, клубящаяся вокруг него, явно намекала на то, что этот человек нечист на руку. «Максим Боярский», — я все же ответил на рукопожатие. «Но вы и так это знаете». «Да, в курсе», — хмыкнул он. А потом обвел взглядом мою разрушенную комнату и снующих в ней полицейских. «Прости, что задержали тебя. Уверен, все нужные сведения ты уже рассказал моим друзьям». «И не один раз», — в тон ему ответил я. «Надеюсь, они их запомнят, так как никто не записывал». «Запомнят, не переживай». В его глазах блеснул недобрый огонек. «Обиделся за то, что я так отзываюсь о других полицейских?» «Тебя ведь уже разместили в другом номере?» «Да, двумя этажами выше», — кивнул я. «Ага, чтобы точно никто не добрался», — хмыкнул Бурин. «Что ж, позволь проводить тебя до номера». «Не стоит, я и сам в силах». «Я настаиваю, Максим», — нахмурился он. «Ты же понимаешь, что в связи указал руками на разруху. «С нападением на тебя я не могу вот так просто оставить пострадавшего, тем более», — усмехнулся он. «Звягинцева нам голову оторвет, если что-то случится». «Ага, так вот в чем дело», — протянула Пафи. «А я-то думала, что он просто хочет тебя пристрелить, а коп всего лишь боится за свою шкуру». Элли так удачно привязал имя нашей общей знакомой. «Все равно он мне не нравится, надо быть настороже». «Я и не говорила, чтобы ты расслаблялся», — хохотнула Суккуба. «Ну, только если со мной». И снова она за свое. «Ну, да ладно, я уже привык». «Хорошо», — кивнул я и прихватила сумку с вещами. Первым направился в коридор. Сержант последовал за мной. И все время, что мы шли до лифта, я чувствовал на затылке его проницательный взгляд. «Прости за глупый вопрос, Максим». Вновь обратился он ко мне с простой улыбкой. Хотя меня еще таким дешевым фокусом не обмануть. «Если отбросить всю ту возню с вратами, как тебе наш городок?» «Хм...» — я на миг задумался. К тому моменту лифт уже привез нас на нужный этаж. «Сказал бы, что неплохой и уютный, если б можно было отбросить всю ту возню». «Хм...» — усмехнулся коп. «Понимаю, понимаю. Самому стыдно, что Нижний Братск так встретил знаменитого охотника». Мы прошли по коридору и остановились у нужного номера. Я открыл электронный замок, но первым все-таки зашел Бурин. Он вынул из кобуры пистолет и, словно в шпионском детективе, прокрался внутрь. «Выпендривается?» «Или готовится?» «Не зря же он достал оружие. Я все еще не доверял ему». «Чисто!» — громко произнес он, когда закончил осмотр. Я вошел в номер и перекрыл за собой дверь. Стоило только замку щелкнуть, как сержант посмотрел на меня совершенно иначе. «А ничего так у тебя апартаменты», — с легкой иронией произнес он. «И у всех аристов бывают подобные условия?» «Только у тех, кто заслужил», — ответил я, бросив сумку в сторону. «Итак, Анатолий Бурин, что же именно вас привело ко мне?» «Откуда ты знаешь мое имя?» — тут же напрягся коп. «Я много что о тебе знаю», — постучал кончиком пальца по виску, но это не ответ. «Я и не обязан тебе отвечать». С этими словами он поднял пистолет, направив дуло в мою сторону. «Ты же понимаешь, ничего личного». «О, прекрасно понимаю», — ухмыльнулся я. «Решил обставить так, будто бы я на самом деле виновен в том убийстве, а потом решил сбежать, но ты попытался меня остановить, из-за чего пристрелил мага, который угрожал твоей жизни, верно?» «А ты смышленый малый», — хмыкнул тот. «Но это уже ничего не значит». «Верно», — кивнул я и чуть прищурился. Сержант хотел надавить на спусковой крючок, но ничего не вышло. Его указательный палец сам собой потянулся в другую сторону, а в следующую секунду оружие попросту отлетело вправо, мягко упав на диван. «Что?» — непонимающе воскликнул он и попытался броситься за пистолетом, но невидимая сила сбила его с ног и отбросила назад, впечатав в стену. «Ах, чтоб тебя черти ночью, Боярский!» Его хрип вызвал у меня улыбку. «Если я расскажу тебе правду, что именно меня связывает с порталами», — говорил я, неспешно направляясь к противнику, — «то ты поймешь, что черти уже давно и меня, и я их, и у нас такая любовь, что все на свете позавидуют». «Ого, Максимка, ты, оказывается, романтик». «Чего?» — вновь прохрипел полицейский. Мой телекинез все еще держал его у стены, не позволяя пошевелиться. «Того!» — я присел на корточки напротив и посмотрел ему прямо в глаза. «А теперь говори, кого еще нанял Арманов?» «Да пошел ты!» Он напрягся и плюнул мне прямо в лицо. Промазал, конечно, но если б я не увернулся, то кровавый плевок угодил точно в переносицу. «Что ж, мне это уже надоело». Я схватил врага за шкирку и одним рывком скинул над полом. «Знаешь, сколько вас таких пыталось убить меня?» — зло прорычал я. «Устал считать. Ведь если бы хоть чему-то учились, но нет. Каждый новый думает, что умнее предыдущего. А иногда и вовсе не знает о том, кто я и с кем уже имел дело», — встряхнул полицейского, который попытался вырваться. «Вот только обычный человек против мага практически бессилен. Тем более обозленного мага, в теле которого поселился бывший житель преисподней. А теперь, — я хищно оскалился, — я покажу тебе то, что видят немногие». С этими словами за моей спиной открылся портал в одно из моих подземелий. На лице сержанта появился испуг, а когда я прыгнул с ним в темный мир, то он и вовсе чуть было не закричал от страха. «Давай-ка начнем сначала». По моему телу пробежалось сиреневое пламя. Отшвырнув копа в сторону, встряхнулся, будто прошиб озноб. На самом деле просто размял косточки. «Тебя нанял Арманов или кто-то из его людей, так?» «Я не...» Бурин хотел было отпираться, при этом сидя на пятой точке, но где-то во тьме послышалась возня, от которой он вздрогнул и посмотрел на меня глазами полными ужасами. «Да, да, черт тебя дери!» — воскликнул он. «Мне заплатили, чтобы я подчистил за тем идиотом, который должен был убить тебя. А когда узнали, что ты выбросил его из окна, то пообещали еще докинуть сверху, лишь бы тебя сегодня не стало». «Как интересно». Я сделал вид, что задумался, а потом вновь усмехнулся. «Много хоть обещали?» «Да какая разница?» Мужик полз спиной вперед, лишь бы оказаться от меня подальше. К шороху во тьме присоединился мерзкий писк. «Кто ты такой? Что здесь происходит?» «Хм, действительно, а что это за врата?» «Твои, мой господин», — прощебетала суккуба. «Помнишь, я говорила, что они подстраиваются под хозяина, и вот результат?» «Пока так себе». «Не все сразу, мой дорогой». «Здесь я творю справедливость», — ухмыльнулся я полицейскому, а потом подошел ближе, скрестив руки на груди. «Сколько вас осталось?» «Не знаю», — мотнул головой тот. «Но я знаю, что в участке еще пара моих приятелей в курсе заказа». «И тоже попытаются меня убрать?» «Не думаю, им не платили, они просто знали, что появилась новая работенка, но не по их профилю». «Занятно. Что еще?» Мерзкий писк раздался совсем рядом, отчего полицейский затрясся всем телом. «Не знаю, клянусь, мне ничего не говорили!» «Что ж, я тебе верю». Сказав это, я протянул вперед руку, но не для того, чтобы помочь ему подняться, а чтобы с помощью телекинеза забрать с его тела тонкую нить из клубка истины. Да, я перестраховался и запутал, и узнал правду. Вот только... «Ты же заберешь меня отсюда!» Коп даже не понял, что произошло. «Зачем?» — с усмешкой переспросил я. «Ты пытался меня убить. По возвращении снова попытаешься это сделать. К тому же можешь рассказать остальным о том, что я управляю вратами». «Ты ими управляешь?» Казалось, что это удивило Бурина больше всего, так как глаза копа полезли на лоб. «Только этими», — хмыкнул в ответ я. «Но тебе и их вполне хватит». «Что? Нет!» Он мигом вскочил на ноги и стал тем самым ублюдком, который желал моей смерти. «Выпусти меня, Боярский!» Коп бросился на меня с кулаками, но легкий ментальный удар сбил его и отшвырнул далеко во тьму. «Порадуй моих питомцев!» — на прощание крикнул я и шагнул в портал. А последнее, что я услышал, — это жадный писк, который усиливался с каждой секундой.